вздохнул, ухватился за веревку и полез, стараясь не обращать внимания на черепа, злорадно ухмыляющиеся ему с вершины оборонительного укрепления. Они были первыми гостями в истерической деревне за последние 15 лет. На первый взгляд деревня казалась покинутой. На улицах не было ни души, в окнах не горели огни. Но из парадного зала лился яркий свет, над многочисленными трубами клубился дым, из окон доносились музыка, болтовня и веселый смех. А возле парадного зала на громадных бревнах стоял викинговский корабль, такой огромный, какого икинг в жизни не видывал. Странная затея — держать корабль так далеко от берега. Но икинг решил, раз истерики вот уже 15 лет не выходили в море, главная городская площадь — не самое худшее для корабля место. И что это был за корабль? В высоту и в длину он не уступал римскому галеону. Икинг впервые в жизни видел викинговское судно не с одной, а сразу с тремя мачтами. С форштевня, где обычно ставят изображение драконов, скалилась деревянная голова кошмарного чудовища. Икинг прочитал название корабля, написанное на боку огромными корявыми буквами, и сердце его от волнения забилось быстрее. «Американская мечта». Может, история, рассказанная старым сморчком, все-таки была правдой? И, в резкую противоположность лодкам, которые Икинг видел в гавани, этот корабль был в идеальном состоянии. Вся деревня была засыпана двухметровым слоем снега, но на американской мечте не было ни снежинки, ни пятнышка. Палубы чисто выметены, борта сверкают свежей краской, над центральной мачтой развивается истерический флаг, весла опущены. Кажется, осталось только поднять парус, и через мгновение корабль устремится к далеким берегам. «Давайте заберемся на крышу парадного зала и послушаем, что там делается», — шепотом предложила Камикадзе. На этот раз ей даже не понадобилась веревка. Словно древесная лягушка, которая цепляется за ствол невидимыми присосками, она скользнула вверх по отвесной стене. Добравшись до крыши, она бросила веревку Икингу, и Одноглаз одним рывком втащил его наверх. Снег на крыше доходил до колен, и Икингу пришлось ползти по следу, оставленному Камикадзой. Наконец они подобрались к центральному дымоходу, из которого почему-то не шел дым, и осторожно заглянули внутрь. В лицо Икингу ударила струя жара, такого сильного, что глаза сами собой зажмурились. Руки начали оттаивать и теперь горели, как в огне. Наконец слезящиеся глаза привыкли к теплу и свету. Истерики закатили пир на весь мир. Длинный стол ломился от бесчисленных яств. Рыба, мясо и птица, приготовленные всеми возможными способами, зажаренные целиком олени и молочные поросята, доверху полные кубки вина и пива. На одном конце стола отплясывал изрядно подпивший верзила. Истерики хохотали, швыряли в него обглоданными костями и ножками от стульев. В шести громадных каминах пылал огонь. На полу были разбросаны ковры из шкур белого медведя. На стенах висели головы драконов всевозможных размеров, цветов и форм. Были там и головы животных, которых Икинг никогда раньше не видел. Одна была похожа на огромного, но очень грустного оленя, а другая — на гигантского быка с кудрявым чубчиком на лбу. Вместо занавеса северную стену зала украшала нарисованная на оленьей коже карта варварского мира. К западу от общеизвестных земель кто-то соскреб рисунок огромного водопада, обозначающего на всех викинговских картах край земли, и угольком от костра нарисовал вместо него большой остров, подписав «Америка». С замиранием сердца Икинг узнал светлобородого великана, сидевшего на троне. Это был Норберт Сумасброд собственной персоной, Икингу.